сын приспел. Нужны и метрики. Вот, припав теплом к теплу, с белым ситцевым конвертиком мать ступает по селу. Мать ступала. В знак прощения приподняли старики троеперстно, как крещение, лаковые козырьки. Мать ступала. И глумливые смолкли бабы у дверей. Даже самые ревнивые стали к Любочке добрей. Эти добрые и дружные в мальчике из доброты все простили б, даже мужние черты. Шла впервые некоримая и несла, забывши все, на судах неоспоримое оправдание свое. Ну, полно, полно, мне тоскливо. Угомонись, раздор не сей. Зачем же так несправедливо ругаешь ты моих друзей? Ты злишься, что они приходят смущать нездешней красотой, что в поздний час меня уводят бродить под звездной высотой. Не знаю, чем ты оскорбилась, когда сказала их броня. Они тебе, скажи на милость, дороже хлеба и меня. Ну, полно же, на них не сетуй. Вершители людских судеб, мои друзья, они поэты, необходимые, как хлеб. И все ж их не сравню с тобою, без хлеба все-таки живут. Ты воздух мой, а без него я не проживу и 3 минут. Все открыто, все наружу, но уже шепчу, скорбя, закрывай, Василий, душу, не выстуживай себя. Стали глубже норы лисьи, стал пышнее ворс лисят. Листья, листья, листья, листья золотой пургой летят. Кружат, кружат, кружат, кружат в слезной скуке ноября. Закрывай, Василий, душу, не выстуживай себя. Надпись на камне. Мне тяжело. Люди со мной становятся честными. Они разговаривают, как на исповеди, особенно женщины, которых мог бы любить. Мне всех тяжелей. Я похож на Бога, но не настолько великого, чтобы прощать. В наше счастье веры больше нету. Мне обидно, что в чужом краю принял я за чистую монету легкую привязанность твою. И не то мне жаль, что пламенея я тебя и нежил, и ласкал. Жаль мне то, что от тебя пьянея я своей любимой не искал. Поглядеть бы на любовь потерю, тронуть кудри ласковой рукой. В мире есть такая. Я не верю, чтобы в мире не было такой. Может, поздно. В муках угрызений сердце бьется в поисках порук. В мире было столько потрясений, столько было горестей. А вдруг? Может быть, в надежде тосковала, все ждала и уставала ждать. Может, ей меня не доставало, чтобы жить и в жизни устоять. Есть такая, каторжной работой 100 каналов к ней готов прорыть. Если сердце бьется для кого-то, значит, этот кто-то должен быть. Мне казалось, что ты молода, что тебя не коснулись года. Помнишь, был я нехилой породы, но обветрил, и, видишь, седой, ты лишь в памяти все эти годы оставалась еще молодой. Да, лишь память в заветном извиве, как солдат на бессменном посту, с каждым годом нежнее и ревнивей охраняла твою красоту. Запоздалая встреча убила и надежде, и вере на зло то, что память моя сохранила. То, что сердце мое сберегло. Плачь, пусть слеза прольется, а ты себе живи. Тебе легко живется и в жизни, и в любви. Страдай, твое страдание, увы, невелико. Рыдай, твое рыдание, как у детей, легко. Но все твои печали, как воды по весне, подземными ручьями изроют душу мне. Сопротивляясь темной силе, ее жестокости тупой, мы друг за друга заплатили ценою слишком дорогой. Шли, не искали, где полегче. Того, что взяли, не спасли. Шли долго, и до нашей встречи мы юности не донесли. Дорога та полжизни длилась. Она такой глухой была, что терпеливая наивность отстала и не догнала. В любви попутной с позаранку забылась где-то чистота, и горделивую осанку сменила просто прямота. Бывало, что слабели силы, когда шагали через боль, оглядываясь на могилы тех, с кем делили хлеб и соль. И все потери, все утраты, все, что лишь в памяти таю, мы жизни отдали в уплату за позднюю любовь свою. Не говори, что отлюбили, что сердцу время на покой. Мы друг за друга заплатили ценою слишком дорогой.